Корабль носил гордое имя в честь легендарного города из мрачных глубин сложной мифологии Проспера. В небесах Колхиды Секхемра был единственным живым кораблем и оставался на орбите, но не активировал ни орудий, ни оборонительных щитов. Неприхотливый боевой крейсер, казалось, не возражал против молчаливого ожидания на геоцентрической орбите и спокойно купался в яростных лучах местного солнца. Реальность открылась рваной раной, и из бездны вырвалась флотилия несущих слова. Мощные двигатели, разгоняя тьму, понесли корабли к домашнему миру. Повелитель несущих слова, пребывая в стратегиуме Фиделитас Лекс, увидел на экране приближающийся красный корабль. Ларгар улыбнулся и закрыл глаза, сдерживая нахлынувшие чувства. «Приветственное послание», — доложил вахтенный офицер. «Предоставить канал», — приказал Ларгар. Не переставая улыбаться, он открыл глаза и увидел на мониторе зернистое изображение с капитанского мостика другого корабля. Экран явил его взору гиганта в ничем не примечательном черном кольчужном доспехе и окружавших его членов экипажа. Его кожа потемнела до цвета меди, словно после многих дней, проведенных под чужими солнцами, а шлем венчал плюмаж из пучка красных волос. Один глаз отсутствовал, и на его месте виднелся сморщенный шрам. Второй глаз сверкал цветом, не поддающимся определению, из-за плохого качества связи. «Это смахивает на мелодраму, брат», — приятным баритоном произнес гигант. «У тебя так много кораблей, а я привел всего один». «Ты пришел», — откликнулся Ларгар, не переставая улыбаться. «Конечно, пришел, но ты заставил меня пересечь половину Империума, и я хотел бы узнать причину такой спешки. Я все тебе объясню, обещаю. Встреча с тобой радует мое сердце. И я тоже рад тебя видеть. Прошло немало времени, но, брат», — гигант нерешительно помедлил, — «до меня дошли слухи о монархии, это правда?» Улыбка исчезла. «Не сейчас», — сказал Ларгар, — «и не здесь». «Хорошо», — согласился Магнус Красный. «Встретимся в городе серых цветов». Жизнь в пустыне – это всегда борьба за существование. На Колхиде, как и во множестве других засушливых миров Империума, местным обитателям тоже приходилось всеми силами бороться с климатом. Для людей это означало возведение прибрежных городов, колоссальных водоочистительных станций, ирригационное земледелие и необходимость приспосабливаться к сезонным разливам быстрых рек, пронизывающих пустыни кровеносными артериями. Варадиш, святой город, являлся средоточием всех этих усилий. Обширные орошаемые поля тянулись от его стен, знаменуя победу человеческой изобретательности над природой. Колхида страдала от жажды, но величие человеческого разума проявлялось здесь в полном блеске. Для других форм жизни, не способных влиять на окружающие их условия, приспособление и эволюция шла рука об руку. В измученных засухой равнинах многие растения обзавелись опушенными тонкими волосками листьями, что помогало удерживать больше влаги во время редких дождей и противостоять иссушающим ветрам. Колхида выдвигала строгие требования к своей флоре и фауне. Все эти формы жизни за прошедшие годы были занесены имперскими учеными в каталоги и мгновенно забыты. Все, кроме одного дикого цветка, произраставшего в сыпучих пустынях. Цветка, имевшего для жителей Колхиды слишком большое значение, чтобы его проигнорировать. Лунная лилия обладала серебристыми листьями, способными отражать большую часть лучей жестокого солнца. И это позволяло пожертвовать фотосинтезом во имя выживания. Хрупкая и прекрасная лилия служила подарком влюбленным, украшала все свадьбы и празднества. А тех, кто владел искусством разведения и ухода за этими цветами, уважали наравне с учителями и жрецами. На всех городских балконах, особенно на башнях Завета, огромные грозди белых цветов и серебристых листьев выделялись на фоне стен из желтоватого камня. Название Варадиш было принято в документах Империума. Во время религиозных церемоний правящие касты столицу называли не иначе, как святым городом. А для большинства жителей Колхиды Варадиш всегда оставался городом серых цветов. В честь возвращения легиона в домашний мир все улицы заполнили толпы народа. И когда первая грозовая птица, золотой гриф, с ревом приземлилась неподалеку от башенного храма, люди уже с нетерпением ждали возможности увидеть возвратившегося мессию и прибывших с ним пилигримов.